Часть вторая. Покоритель тайн. Эпиграф. Тайна есть величайшее оружие современности. Тайна зовет, она владеет умами, управляет массой, позволяет одним жить за счет других. Тайна всесильна и неподсудна. Тайна — сердцевина надежды и последнее убежище негодяев. Граф Сен-Жермен. Глава первая. Вернувшись на родину, я обнаружил, что в Гуре мало что изменилось. Было время поспевания яблок, и мой отец все так же трудился в арендованном у цадика саду, все так же расхаживал босым, все так же допекал братьев, правда, двух меньших. Старший Хаим успел обзавестись семьей и тоже трудился на местного эксплуататора. Меня встретили с криками радости, со слезами на глазах, разве что... Отец, предположив, что я сбежал от своего благодетеля, господина Цельмейстера, некоторое время колебался, заслужил я родительское прощение. «Даже если и так», — ободрил его я, — «разве это помешает тебе обнять меня?» Отец смахнул слезу и торжественно произнес: «Иди ко мне, блудный сын». Я встал на колени. Евангельская притча оказалась вполне уместной в семье истого почитателя Талмуда. Даже местный раввин не отверг мой щедрый дар синагоги, правда, в сердцах обругал меня Авессаломом. Авессалом — библейский персонаж, третий сын царя Давида, сбежавший из дома после убийства своего старшего брата Амона. Вернувшись, поднял мятеж против отца, но потерпел поражение, и, спасаясь, зацепился длинными кудрями за ветви большого дуба, где его и настигли преследователи. Спустя годы, оказавшись на высоте 14-го этажа, я никак не могу понять, что общего между мятежным царевичем и отщепенцем с разбитым сердцем, ради что длинные вьющиеся волосы. С тех пор в Гуре меня так и называли Авессаломом или блудным сыном, а местные ребятишки бегали за мной и кричали: «Мессинг, Мессинг, погадай!» Я отнесся к подобному признанию как к великой чести. Быть блудным сыном своего народа — великая честь. Две недели я проработал в саду, отдыхал с лопатой и ведром воды в руках. Никто меня не тревожил, не разыскивал. Из-за границы не было никаких вестей. И в конце августа, когда отец в преддверии субботы заявил: «Вольфа пора женить», я решил, что отдых закончился. И на следующий день отправился в Варшаву. Хотелось посмотреть город, познакомиться с новостями. Я гоголем прошел по Маршалковской, свернул на аллее Иерусалимские, добрался до Краковского предместья, посетил старое место, отыскал национальную библиотеку, полистал берлинские газеты и нигде, даже в самых бульварных, не обнаружил ни единого слова о происшествии в Моабите, а также о покушении на полицейских чинов на Северном вокзале. В рекламном проспекте Винтергартена ни одного упоминания в Мессинге. Это и радовало, и печалило одновременно. Вечером я отправился по выписанным адресам, где давали представления местные маги и волшебники. Больше других мне понравился Бен Али, выступавший в Варшавском цирке. Он ухитрялся ловить руками пули, которые ассистент выстрелил в него из пистолета. Прежде всего я отметил, что с точки зрения классовой борьбы это очень полезное искусство, и очень не хватило Гюнтеру Шубелю, и, наблюдая за ловкими манипуляциями факира, я с тоской припинал все, чем была богата моя короткая биография. Отрезвил меня голос из зала. Некий офицер, я сразу догадался, что это не подставной, вышел на арену и предложил фокуснику за 50 злотых выстрелить в него из своего пистолета. Такова Польша. В те годы офицер там считался чем-то вроде наместника Божьего. Бен Али поклонился и вежливо ответил: «Пан офицер, неужели на моем месте вы согласились бы оказаться убитым за какие-то 5 злотых в день?» Героическое прошлое неожиданно отступило в царство былого, или, точнее, более достоверное пространство никогда не случавшегося. Ослабли муки, которыми я буквально изводил себя. Поступи я так или этак, не случилось бы того или этого. Как жить без Хани? Что обо мне подумает товарищ Рейнхард, и не сочтут ли в Москве меня предателем? Эти вопросы внезапно бросли бородами, и, как ни гнусно это звучит, отодвинулись в область мемуарного творчества. Моя стезя — ловить пули на эстраде или отыскивать их в карманах простаков зрителей, но никак не перевозить с места на место. Пора возвращаться на сцену. С этой целью я посетил всех известных в ту пору медиумов и ясновидящих. Взгляд у меня опытный. Проницательности хватало, чтобы обнаружить всякую фальшь или подставу, какой пользовались местные телепаты. Удивительно, некоторые из них в числе новомодных штучек-дрючек освоили идиомоторику, а немногие пользовались гипнотическим внушением. Но вот соединить все эти премудрости в едином порыве, добавить к этому адскому вареву еще и способность погружаться в сулонг, что способствовало чтению чужих мыслей, пока никому не удавалось. Другими словами, на рынке мистических услуг обнаружился зазор, куда я мог бы влезть своими психологическими опытами. Практика, однако, показала, что осуществить это начинание в послевоенной Польше было неимоверно трудно. В ту пору по Европе разъезжали сотни, если не тысячи, всякого рода медиумов, магов, телепатов, предсказателей судеб, а возродившейся Речи Посполитой количество такого рода мошенников на душу населения превосходило все разумные пределы. Польша буквально кишела ясновидцами, прорицателями, экстрасенсами всевозможных калибров. Их можно было встретить повсюду. От дешевых балаганов и цирков до светских салонов и польского сейма, более напоминавшего берлинский паноптикум, в котором политические зазывалы принимали такие законы, от которых у обывателей мороз шел по коже. Главными ответчиками за все неурядицы и беды Польши оказались евреи. Моим соотечественникам ставили в вину и нежелание ассимилироваться, и чуждый панству дух наживы и нежелание нести общественные обязанности. По трезвому разумению, принимая в расчет домогательство конторы, в которой служил Вайскруфт, мне следовало как можно быстрее затеряться в этой толпе. К тому же я не совсем доверял товарищу Рейнхарду, как бы его дружки не притянули меня к ответу за дезертирство и нежелание познакомиться с самым передовым в мире учением. Кто их, революционеров, знает? Возможно, у них там, в интернационале, в самом деле обнаружилась отчаянная нехватка колдунов, и тот на самом верху вдруг вспомнит о несчастном Вольфе, стукнет кулаком по столу и гаркнет на весь интернационал: «Опадает сюда этого самого Вольфа Мессинга!» С возвращением на сцену была связана еще одна трудность личного, так сказать, порядка. Я всегда стремился стать лучшим в своем деле, иначе не стоит за него браться. Уважение к себе требовало на каждом выступлении отдавать всего себя публике. Но в таком случае я быстро отодвину на задний план всю многочисленную свору доморощенных, понаехавших в Польшу телепатов. Так оно и случилось. Стоило мне дать пару-другую сеансов психологических опытов, как местные власти, не без наводки страны конкурентов, одним махом развеяли мои страхи. В гору Кальварию пришла повестка с требованием к Вольфу Гершке Мессингу явиться на сборный пункт и послужить возрожденной Польше. На призывном пункте меня предупредили служить Жолнежем, Речью Посполитой, великая часть, затем обкарнали под ноль и отправили на конюшню ухаживать за кавалерийскими лошадями. Стыдно признаться, но в автобиографии, над которой я работал вместе с представленным ко мне журналистом, я назывался санитаром. Мне показалось, что конюшня — это слишком унизительно для всемирно известного мага. Но это к слову. В течение нескольких месяцев я терпеливо ухаживал за лошадьми. Как вдруг пришел вызов в штаб, где мне приказано было привести форму в порядок. Приказание было более чем абсурдно. Капрал Томашек все эти месяцы утверждал, какую форму ни напяли на Мессинга, даже генеральскую, все равно это будет выглядеть как издевательство над формой. Однако приказ есть приказ. И, вырядившись, начистив сапоги, я вновь явился к начальнику майору Поплавскому. Тот, как увидел меня, так его сразу перекосило. Он выскочил из-за стола и, помянув холеру ясно, пся кревь, и напоследок матку-боску Ченстаховску приказал переодеться в штатское и быть готовым оказать услугу великому человеку. — Господину Пилсудскому? — поинтересовался я. Пан Поплавский остолбенел. — Кто проговорился? — заорал он. — Вы, господин майор, — сознался я. Майор выпучил глаза и некоторое время тупо рассматривал меня. Чтобы снять напряжение, я добавил. — Вы изволили помыслить, как бы я в присутствии маршала не нанес ущерб вашей чести. Далее вы изволили помыслить, что начальник государства — известный самодур, а кто в Польше начальник государства, как не господин Пилсудский? Мою тираду начальник встретил глубокомысленным вопросом. — Ну? — Пришлось успокоить офицера. Ни слова о нашей части. Мессинг никогда и никому не выдаст военную тайну. Майор несколько расслабился. — Жаловаться будешь? — Никак нет, господин начальник. Дело, каким мне предложил заняться хозяин польского государства, было настолько деликатного свойства, что даже с высоты 14 этажа я не сразу решился рассказать о нем. Знаменитые личности вправе надеять, что после смерти некоторые ненужные детали их частной жизни останутся в тени. Это законное желание всякого исторического человека, но в данном случае я не вижу причин умалчивать о происшествии, тем более что, касаясь других не менее известных людей, я вынужденно вскрыл такие нелицеприятные для них подробности, что делать исключение для создателя новой Польши не вижу оснований. К тому же случай со старшей дочерью пана Юзефа ничем не умаляет его честь и достоинство польского государства. Наоборот. Этот рассказ, как нельзя лучше, характеризует излюбленную мною и заталкиваемую вам, читатель, в мозги идею о том, что всякого рода измы не властны над человеком, если только он не поддается их сладкоголосому пению. Методы, которыми пользовался Пилсудский, мало чем отличались от тех, с помощью которых Ленин и Сталин основывали республику рабочих крестьян, а вот результат оказался прямо противоположным. Суть социальной справедливости в интерпретации советских вождей рассыпалась в прах. Вот изм патриотизма, скорее несуразного национализма, которым руководствовался пан Юзеф, живет, здравствует и до сих пор сладострастно досаждает Европе гонором и поучениями, а ближайшим соседям неистовым желанием свести счеты за все прошлые, настоящие и будущие обиды. Действительно, о какой справедливости можно говорить с револьвером в руках? Не лучше ли обратиться к согласию, на основе которого можно добиться понимания даже с поляками, если вести себя достойно? Вернемся, однако, к пану маршалу. Маршал Пилсудский, Юзеф Пилсудский, сам присвоил себе это звание. Несмотря на сопротивление сейма, он издал приказ «Звание первого маршала Польши принимаю и утверждаю». 14.11.1920 года принял маршальский жезл из рук солдата Яна Венжика. По дороге Мессинг усиленно пытался догадаться, с какой стати его вырвали из конюшни и везут к первому в Польше человеку. Я перебрал в уме всякие возможности, вплоть до участия в доставке оружия на германской стороне, но ответа не нашел. Что касается оружия, меня в таком случае отправили бы прямо в дефензиву, а никак не в Сулевюки, где располагалось имение первого в Польше человека. Дефензива — контрразведка и тайная политическая полиция в Польше 1918-1939 годы. Я оставался в неведении, даже когда меня ввели в роскошную гостиную. Здесь было собрано высшее придворное общество. Военные были блестящие, дамы роскошны. Хозяин вырядился в подчеркнуто простой полувоенный костюм, без орденов и знаков отличия. Встреча была обставлена как психологический опыт на запоминание цифр, их деление и умножение, на котором я набил руку в Германии. Перемножив несколько шестизначных чисел и поделив их, я получил в ответе 13, что вызвало неожиданно бурный и неоправданно долгий аплодисмент. Затем меня проводили в кабинет, где маршал предложил мне сесть и расспросил о моем прежнем и нынешнем времяпрепровождении. Насчет службы в армии отозвался в том смысле, что быть жолнажем Великой Польши — великая честь для всякого рожденного на нашей земле, и многозначительно глянул на меня. Я горячо поддержал его в этой убежденности, тем самым открывая возможность для дальнейшего разговора. За облачной высоты клянусь, что прочитать его мысли мне не удавалось. Пан Юзеф был крепкий в отношении своих мыслей человек. Это был старый волк, вставший на путь революционной борьбы еще в позапрошлом веке. Вместе со своим старшим братом Брониславом Александром Ульяновым он участвовал в покушении на Александра Третьего. Ульянов был казнен, Бронислав пошел на каторгу, а пан Юзеф, по малолетству, проходивший на процессе как свидетель, отправился в ссылку. Набравшись опыта в террористических боевках, он, как рыба в воде, чувствовал себя в океане политических интриг. Влюбившись в детстве в цифру 13, Пилсудский был верен ей до гроба. Он был убежден, что судьбы людей решаются на небесах, и, следовательно, их можно прочесть. Надо только обратиться к опытному астрологу или провидцу. Из всех вождей, с которыми мне довелось встречаться, а их, поверьте, было немало, Пилсудский отличался редкой, я бы сказал, гневливой бескомпромиссностью в отношении врагов. Даже Виссарионовичу было далеко до него. Виссарионович редко давал волю чувствам и уничтожал противника в силу исторической необходимости или назидания другим. Пан Юзеф почти всегда действовал под влиянием чувств. А более высокого чувства или горизонта, чем стремление увидеть Польшу от можа до можа, он не знал. Суровая реальность, с одной стороны, возрождавшаяся Германия, с другой, набиравшая силу Советский Союз, сводила желание к мечте. Но кто сказал, что мечта — это блажь? В любом случае, вследствие нехватки реальных возможностей, Пилсудский был более других склонен выслушивать мнение специалистов, разбирающихся в пространстве невозможного, даже в балаганном варианте, которого придерживался Гитлер. Поверьте, попытка разобраться в том, что обычные люди называют чертовщиной, это скорее один из способов, как можно более точно учесть возможности непознанного, схватить то, что под маской вероятного, обычно ускользает от объятий анализа. Мало кому известно, что не только Гитлер или Пилсудский прибегали к советам ясновидящих, но и Уинстон Черчилль занялся политической деятельностью только после совета с известным ясновидящим графом Гамонне. Не чуждался мистики Виссарионович, ученик неизвестного Георгия Гуржиева, однако выверт его мышления заключался в том, что и в запредельном Виссарионович прежде всего искал подвох, направленный лично против него, Иосифа Джугашвили. Он не доверял никому и ничему, порой даже техническим изобретениям, подозревая, что конечной целью изобретателя является убийство вождя. Удивительно, но такого рода изм или скок помог ему справиться с кучей всяких других измов, однако лишил простоты и трезвости ума, особенно необходимых в старости. Скоро наш разговор заметно потеплел, и маршал поведал мне неприятную историю, в которой оказалась замешана его дочь. «Нам всем, или только кажется, что это неприятная история», так значительно добавил пан Юзеф, намекая, на чем именно мне следовало сосредоточить внимание. «Если вы», — продолжил он, — «изволили обратить внимание на развязанного молодого человека штатской наружности, который так и лип к моей Малгожате, возможно, вы поможете мне составить мнение об этом субъекте. Предположительно, он прибыл из североамериканских штатов. Рекомендации самые наилучшие от известных уважаемых людей». Впрочем, и слухи о нем самые добрые. Он богат, у него, собственно, правостроительная компания, его дядя — сенатор, не будем говорить, из какого штата. На родину вернулся по зову сердца, а также для выяснения некоторых вопросов, касающихся наследства. И тут, на беду, не знаю, чью, его или мою, он встретил мою дочь. Пан Юзеф пристукнул кулаком по столу. «Короче, он сделал предложение Малгожате. Девчонка от него без ума. По-английски шпарит не остановишь. Зло-то и водится, вести себя умеет, но, пан Мессинг, вы должны понять чувства отца. 2 месяца назад никто слыхом не слыхивал об этом хлопце. Меня не покидают сомнения». «Что показала проверка?» — спросил я. Маршал пригладил усы. «Так, так, хороший вопрос, пан Мессинг. Никаких компрометирующих данных. На все запросы ответы положительные. Однако сердце подсказывает». Он не договорил, встал из стола, подошел к окну. «Сердцу надо верить, пан маршал», — подтвердил я. Пан Юзеф с размаху шлепнул кулаком ладонь. «Так и я считаю». «Но как быть, если он появился в нашем доме точно 13 июля?» «Вы верите цифрам?» — удивился я. «Более чем. Июль — 7-й месяц, а 13 меня никогда не подводило. Что будем делать, пан профессор?» «Продолжим сеанс, пан маршал». Гостям объявили, что начинается второе отделение. На этот раз было объявлено чтение мысли, для чего необходимо спрятать некий предмет, который предстояло найти медиуму. В составе группы наблюдателей меня вывели в соседний зал и плотно прикрыли дверь. Как только таинственная вещица была спрятана, меня ввели обратно. Я сразу обратил внимание на указанного мне молодого человека, сидевшего возле молоденькой молгожаты. Он держал себя вызывающе. Громко объявил, что его не проведешь. А такие штучки в Штатах исполняют все, кому не лень. Меня покоробило, кому не лень. Слишком по-польски, чтобы стать употребительным за океаном, даже в среде эмигрантов. Вообще, во время психологических опытов превходящие обстоятельства порой не только помогают, но и решают дело. Особенно это касается тех, кто вызывающе себя ведет по отношению к медиуму. Чаще всего за бравадой скрывается неуверенность в себе или боязнь разоблачения. В данном случае о неуверенности и речи не было. Из американца густо перло стремление поскорее завершить дело. Во время поиска таинственного предмета я задался вопросом, какое дело спешит закончить заморский гость? Ниточку сумела обнаружить, когда мой индуктор, жена одного из присутствовавших генералов, подвела меня поближе к американцу. Я не упустил момент и наклонился к нему. Горячее место я обнаружил сразу. Что-то таилось во внутреннем кармане мошенника. Расческа? Нет. Карты? Нет. Наркотики? Нет. Что-то мнущееся и исписанное? Письмо? Нет. Исписанное, но не мнущееся. Документ? Да-да, что-то официальное. Теперь можно было продолжить поиски таинственного предмета, которым оказался золотой портсигар. Я обнаружил его за портьерой на подоконнике. Простота задания была обговорена в кабинете хозяина. Сразу после аплодисментов американец начал прощаться. Пан маршал вопросительно глянул на меня. Я шепнул ему, «Прикажите посмотреть, что у него во внутреннем кармане». Пан Юзеф дал знак. На выходе американцы зажали с двух сторон и проверили внутренний карман. Там лежал испиток фальшивых паспортов. Американца арестовали, он оказался аферистом высокого полета, разыскиваемым многими полицейскими службами Европы. Пусть читатель не подумает, что надпинкертонство стало чуть не моей второй профессией. Я рассказал об одном из немногих случаев, происшедших со мной на долгом жизненном пути. Расскажу я о других. И еще. Никогда в жизни я не сотрудничал ни с полицией, ни с каким бы то ни было частным или государственным органом сыска подлым образом, хотя предложения такого рода мне делались неоднократно. Все, за что я брался, я исполнял на свой страх и риск, на свою личную ответственность, используя главным образом свои способности и стремясь исключительно к торжеству справедливости. Так, например, я поступил в деле о похищении броши в поместье князя Черторыйского. Это случилось после демобилизации, когда мне не без труда удалось втиснуться в плотные ряды местных колдунов-прорицателей. После встречи с Пилсудским для меня открылись двери самых больших залов, что очень не понравилось моим конкурентам. Вообразите, господа, однажды ко мне в номер вошла молодая и красивая женщина. Мой кабинет был почти изолирован от остальных комнат, где я знал, сейчас должен находиться мой флегматичный импресарио, которого звали Кобок. Взглянув на вошедшую женщину, я сразу все понял. Услужливо предупредительно вскочил. «Пани, садитесь, такие очаровательные гости редко навещают конуру телепата. Когда они появляются, я бываю вдвойне счастлив. Только, простите, я на мгновение выйду, отдам кое-какие распоряжения». Вышел, нашел в длинной анфиладе комнат мирно курящего сигару Кобока. «Бегом в полицию. Бери человек трех и назад. В кабинет не входите. Встаньте у двери и смотрите сквозь верхнее стекло. Только быстрее. Потом все объясню». Возвращаюсь в кабинет. Снова рассыпаюсь в комплиментах. Знаешь, мне стоит продержаться хотя бы несколько минут, пока не подоспеет подмога. Наконец, чувствую, моя гостья переходит к делу. Вы делаете удивительные вещи. А знаете ли вы, о чем я сейчас думаю? Пани, я не на сцене. В жизни обыкновенный человек, и могу сказать только одно. В такой очаровательной головке могут быть только очаровательные мысли. Я хочу стать вашей любовницей. И немедленно, сейчас же. Пани, но я женат, у меня дети, я люблю свою жену. Но вы же джентльмен, вы не можете отказать женщине в ее просьбе. И начинает рвать на себе одежду. Потом кидается к окну, распахивает его и кричит: «На помощь! Насилуют!» Тогда я махнул рукой, открылась дверь, и вошли полицейские. Они все видели через стекло фрамуги и все слышали. Ни я, ни она не старались заглушить своих голосов. Пани арестовали. Это только одна из многих попыток моих конкурентов скомпрометировать Мессинга. Это, так сказать, пустяки, издержки профессии, происки бездарности. Теперь самое время вернуться к происшествию в усадьбе Черторыйских. Вообразите, панове, граф Черторыйский прилетел ко мне на своем самолете. Я тогда выступал в Кракове и предложил заняться этим делом. На другой же день на его же самолете мы вылетели в Варшаву и через несколько часов оказались в замке.